Глава 47. Тесса. С такого близкого расстояния я могла разглядеть капельки пота на затылке Оберона. Он сглотнул, прижавшись к клинку. «Убери руку из сумки», — приказала я. К моему удивлению, он действительно послушался. Оберон осторожно вытащил пальцы из сумки и отвел руку в сторону. «Ты стала тише обычного смертного. Ты знаешь, что это значит, не так ли?» «Это ничего не значит. Ты просто слишком слаб, чтобы услышать меня». «Интересно, хватит ли у тебя сил убить меня этой штукой? Сомневаюсь в этом». Я сузила глаза. «Что ж, тогда, возможно, мне стоит попробовать». «Послушай себя. Вся эта ярость...» Он издал горький смешок. «Ты думаешь, что я опасен, и все же в твоих жилах течет кровь Бога, Бога смерти». Я переступила с ноги на ногу. «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Отвлечь меня, чтобы придумать способ обезоружить. Это, должно быть, означает, что ты боишься меня больше, чем хочешь признать». Я сильнее прижала клинок к его горлу. Кровь очертила острие стали. Я могла бы ударить Оберона прямо сейчас, но этот клинок его не убьет, а мне нужно было выяснить, где он спрятал ожерелье. Если оно попадет не в те руки, мир будет обречен. Оберон поднял руки и медленно повернулся ко мне лицом. Я стиснула зубы, крепко прижимая клинок к его коже, но блеск в глазах Оберона нервировал меня. «Опусти оружие, Тесса Бэрон», — сказал он спокойно, как будто мы обсуждали не что иное, как утреннее солнце. «Где ожерелье?» «Какое ожерелье?» «Ты знаешь, какое. То, в котором заключена сила Бога». Он выгнул бровь. «Если я скажу, ты уберешь клинок от моего горла?» Я нахмурилась. Оберон специально задал этот вопрос. «Солги я, он узнает, будь он проклят». «Конечно, ты этого не сделаешь», — сказал он. «По крайней мере, ты поняла, что лгать мне бессмысленно». «Где ожерелье? Ты действительно думаешь, после всего, что я сделал, я скажу это именно тебе?» «Отлично. Ты не обязан говорить мне, где оно, если поклянешься уничтожить его. У тебя было 400 лет власти, которую ты разделил со своей любимой. Разве этого недостаточно?» — спросила я. «Ожерелье не так безопасно, как было раньше. И я могу сказать по выражению твоих глаз, что ты и сам это знаешь. Теперь оно обладает полной силой. Жизнь и смерть. И если ты не будешь осторожен, Андромеда обманом заставит тебя отпустить ее. Ты не сможешь использовать его снова». Я не была до конца уверена, почему обращалась к Оберону. Мне следовало бы просто перерезать ему горло или, по крайней мере, попытаться сделать это, но... Я видела его в тех видениях бывшей смертной королевы. Оберон 400-летней давности хотел защитить этот мир. Оберону было не все равно. И даже когда сила всячески старалась развратить его, о, это было так. Он все равно сопротивлялся единственному искушению, которое было важнее всего. Он никогда не высвобождал силу богини даже для того, чтобы дать своей любимой бессмертное тело. Не имело значения, сколько раз богиня просила. Оберон всегда твердо держался своего решения. Где-то за этими пустыми глазами старый Оберон слушал меня. Он издал жуткий смешок. «Ты думаешь, я настолько глуп? Ты просто хочешь этого для себя. Ты освободишь Бога». Я покачала головой. «Ты что, с ума сошел? Это последнее, чего я хочу». «Твой отец хотел высвободить силу». Слюна Оберона попала мне на лицо, и он сильнее прижал свою шею к клинку. «И ты тоже. Я никогда не скажу тебе, где ожерелье, какое бы оружие ты на меня ни наставила. Я покончил с этим». Оберон ударил меня кулаком в живот. Воздух вырвался у меня изо рта, и сила удара оттолкнула меня в сторону. Я схватила клинок и полоснула им по лицу Оберона, но он схватил мои пальцы, сжав так сильно, что захрустели кости. Боль пронзила ладонь, поднимаясь вверх по руке к и без того раненому плечу. Шипя сквозь зубы, я разжала хватку на клинке. Он со стуком упал на песок. Аберон сомкнул руку вокруг моего горла и поднял меня с земли. Когда мои ноги повисли, я уставилась в его злобное лицо. «Вот он», — выдавила я. «Это тот Аберон, которого я знаю». Ярость отразилась на его лице. С ворчанием Аберон отбросил меня. Мои ботинки с силой ударились о землю, и колени подогнулись. «Прекрати сопротивляться мне!» — крикнул он мне сверху вниз. «Я не хочу причинять тебе боль!» «Действия говорят громче слов, Аберон!» — я подняла голову. «И ты всю мою грёбаную жизнь причинял мне боль!» «Это был не я. Это была богиня, искажающая мой разум. Она развратила меня». «Это может объяснить твои действия, но не оправдать их». Я сплюнула, чтобы прочистить рот, и кровь окрасила песок. Головокружение сотрясало мой череп. «Посмотри на себя. Не такая уж ты и сильная, а? Слишком много времени провела внутри моего барьера». Он опустился на колени рядом и ткнул пальцем мне в грудь. Я упала, ударившись о землю. «Жаль, что тебе никогда не удастся ощутить всю славу своей силы. Это закончится достаточно скоро». Я прищурила глаза. «Я думала, ты не хочешь причинять мне боль». «И я не планирую этого делать». Аберон обхватил рукой мою шею сзади и снова оторвал от земли. «Пора выпить еще валерианы». «Нет». Я боролась, но каждый дюйм моего тела болел. Это не позволяло сопротивляться. Он был слишком силен. Если у меня и была какая-то нечеловеческая сила или устрашающие способности, они покинули меня. Мое тело было слишком слабым, и я не чувствовала ничего, кроме боли. Мы добрались до его лошади. Аберон снова зашуршал в своей кожаной сумке, чтобы найти еще тряпок, пропитанных валерианой. В любую минуту он мог найти одну, и сон снова завладел бы мной. Я могла больше никогда не проснуться. Он отвез бы меня в свой город, где его ждала возлюбленная, а затем использовал бы силу Бога, чтобы вычеркнуть меня из этого мира. Навсегда. Я была злой и уставшей, и мне было очень, очень больно. Было бы легко просто сдаться, и, возможно, Аберон был прав. Возможно, я была слишком опасна для этого мира. Я видела, на что способна моя сила, когда она высвобождалась. Что, если магия вернется снова, но сильнее? Что, если каждое мое прикосновение принесет разрушение? Что, если бы я стала тем самым существом, которого боялась больше всего, кем-то вроде Аберона? «Нет», — прошептала я. «Не драматизируй», — Аберон повернулся ко мне. «Это будет совсем не больно». Я выдернула свою руку из его хватки. «Нет». «Не заставляй меня принуждать тебя», — предупредил Аберон. Я схватила его за руку и вырвала клинок смертных из его пояса. Сталь выскользнула из ножен, сверкнув даже в кромешной тьме. Глаза Аберона расширились, он поднял руки и отшатнулся. «Теперь это по-настоящему», — прошипела я ему. «И все, что для этого потребуется, — одна маленькая царапина на твоей коже». Я сделала выпад, приставив клинок к его горлу. С криком он развернулся от меня и побежал в туман. Я втянула воздух, следуя за ним. Каждый шаг отдавался новой вспышкой боли в моем теле, но на этот раз я не потерплю неудачу. Как он и сказал, это должно было закончиться сейчас. Я помчалась за ним в темноту. Только звук его тяжелого дыхания указывал путь. Туман щипал мои глаза и кожу. В глубине души я не могла не удивляться происходящему. Король Аберон, могущественный Фейри, который терроризировал меня годами, теперь убегал от меня. В этом была приятная ирония. «Нет, остановись!» — закричал Аберон прямо передо мной. «Не убивай меня, пожалуйста!» Нахмурившись, я бросилась вперед. Я нашла его всего в нескольких шагах перед собой. Он съежился на коленях, склонив голову, его тело дрожало от такого страха, какой он навряд ли когда-либо испытывал. Мне почти стало жаль его. Мои пальцы судорожно сжали клинок. Он пристально посмотрел на меня. В его черных, как угли, глазах была мука. «Просто брось клинок. Я сделаю все, что захочешь, если ты отпустишь». «Ты не заставишь меня отправиться в Альберию?» — спросила я. Мое сердце бешено колотилось. «Нет», — прошептал он. «Тебе не обязательно идти». «И ты скажешь мне, где ожерелье?» Его глаза расширились. «Я не могу этого сделать. Тесса, пожалуйста, это единственное, чего я не могу сделать». Я закрыла глаза, и вся ярость, которую я испытывала к этому фейри, улетучилась, как дым на ветру. Я так долго мечтала об этом моменте. Я жаждала его. Это было то, чего, как мне казалось, я хотела. Сломленный король, съежившийся передо мной, умоляюще сохранить ему жизнь. Но теперь, когда этот момент настал, у него был привкус пепла. Глядя на дрожащее тело Аберона, я поняла, что не хочу убивать его, но мне все равно придется это сделать. Он никогда не откажется от своей потребности спасти душу Беллисент от смерти. В конце концов, это ожерелье причинило бы ему непоправимый вред, и он освободил бы Бога. Аберон был сломлен. Я опустилась перед ним на колени и взяла одну из его дрожащих рук в свою. «Мне очень жаль, что она сделала это с тобой». Облегчение промелькнуло на его лице. «Ты понимаешь». «Я понимаю». Мои пальцы крепче сжали клинок, который я держала рядом с собой. «Ты так долго боролся с ее искушением, я понимаю, как это было тяжело». Аберон резко подался вперед. «Значит ли это, что ты пойдешь со мной?» «В Альбирию?» «Я не буду заставлять тебя идти». Он поднял на меня глаза. «Но ты могла бы пойти добровольно». Я грустно улыбнулась ему. «Ты просто не можешь оставить все как есть, не так ли?» «Конечно, я не могу. Я начал это и теперь должен положить этому конец. Я забираю тебя в Альбирию, чтобы запереть в хранилище вместе с ожерельем. Чтобы сохранить мир в безопасности, даже от Беллисент. Я никому больше не позволю им воспользоваться. Сущность Бога пыталась остановить меня, ослабляя мои силы и не давая мне исцелиться, но...» Внезапно он закричал. «Нет, остановись! Просто остановись!» Он устремился ко мне и бросился на клинок. Сталь вонзилась в кожу, и кровь хлынула из его шеи. Рот Аберона расширился, когда его руки схватились за лезвие. А затем он встретился со мной взглядом. Уголек ярко вспыхнул, словно последние вздохи угасающего пламени. «Нет», — выдавил Аберон, упираясь рукой в нагрудник в своих кожаных доспехах. «Нет». «Нет, нет, нет!» Я вскочила на ноги и отшатнулась. Ужас пронзил меня. Обжигающая магия клинка начала движение у горла Аберона и спустилась вниз по передней части тела. Крупинки пепла осыпались под ноги. Взревев, он выдернул что-то из-за ворота. И вот ожерелье из оникса свисало с его пальцев. Мое сердце подскочило к горлу. Аберон швырнул от себя ожерелье. Драгоценный камень с тяжелым стуком приземлился к моим ногам. Знакомая сила захлестнула меня, тяжелая, темная и холодная. Она царапала мою кожу, словно сотни крошечных ножей. Ненависть, казалось, сочилась из этого камня. Он хотел вонзиться в мою кожу. Внезапно по ожерелью поползла серая дымка. Драгоценный камень оникс рассыпался в пепел, и сажа, подобно пальцам, поползла по цепочке. В мгновение ока все исчезло. Ужас пробежал по моей спине, когда я уставилась на остатки тюрьмы Бога. «Ты понятия не имеешь, что натворила!» Аберон ахнул. Пепел оседал на его лице, превращая его огненные черты в бесцветно-серые. Кусочек за кусочком он рассыпался, и легкий ветерок развеивал его останки по земле, прямо рядом с тем, что осталось от ожерелья бога. Желудок скрутило, и я сразу поняла, что произошло. Пока Аберон сражался, чтобы добраться до Альбирии и запереть ожерелье и меня в хранилище, богиня смерти притупила его силы и помешала ему исцелиться, точно так же, как она поступила с Калином в Итчине. А потом она нашла способ бросить Аберона на клинок смертных. Это уничтожило не только короля света, но и ее тюрьму. Она наконец-то была свободна. Грохот сотряс землю. Я отшатнулась от кучки пепла, единственного, что осталось от моего злейшего врага, когда на меня опустились тени. Я взглянула на небо. Солнце Аберона исчезло, и звезд тоже не было. Только бесконечная тьма и туман.